На улицу я вышел как в чаду. Смеркалось. Поселок, залитый ртутным сиянием фонарей, врезался искрящимися очертаниями в темноту пустыни, и только в менее освещенных местах можно было заметить звезды на темном небе. Я нарушил слово, которое дал Дональду, и пошел к Рапопорту. Он был дома. Я вкратце рассказал ему все. Он оказался на высоте, задал всего лишь 3-4 вопроса, которые свидетельствовали о том, что он сразу ухватил всю значимость открытия и его последствия. То, что мы работали тайком, его ничуть не удивило. Он вообще не обратил на это внимания. Не помню, что он сказал, просмотрев ленты, но из его слов я понял, что он чуть ли не с самого начала ожидал чего-то подобного. Страх неотступно ходил за ним, и теперь, когда его предчувствия сбылись, он ощутил даже некоторое облегчение, то ли от интеллектуального удовлетворения, то ли попросту от сознания конца. Видно, я был потрясен сильнее, чем полагал, потому что Рапопорт занялся сначала мною, а не гибелью человечества. Со времени скитаний по Европе у него сохранилась привычка, которая казалась мне смешной. Он следовал принципу «Ompia te tocum porto», словно бы инстинктивно готовился к тому, что в любую минуту снова придется стать беженцем. Именно этим я объясняю, почему он хранил в чемоданах своего рода неприкосновенный запас, вплоть до кофеварки, сахара и сухарей. Была там и бутылка коньяку. Она тоже очень пригодилась. Началось то, что мы позже назвали погребальным пиршеством. Правда, наш покойник был еще жив и даже не подозревал о своем неизбежном конце. Мы пили кофе и коньяк, окруженные такой тишиной, словно находились в абсолютно безлюдном мире, словно уже совершилось то, чему лишь предстояло совершиться. Понимая друг друга с полуслова, обмениваясь обрывками фраз, мы прежде всего прикинули последовательность предстоящих событий. У нас не было разногласий из-за сценария. Все средства будут брошены на создание установок экстрана. Такие люди, как мы, уже не увидят дневного света. За свою скорую гибель пентагоновские вояки захотят прежде всего отомстить нам. Они не падут ниц и не поднимут лапки вверх. Поскольку рациональные действия окажутся невозможными, они примутся за иррациональные. Коль скоро ни горные хребты, ни километровой толщины сталь не смогут защитить от удара, они увидят спасение в секретности. Начнется размножение, рассредоточение и самопогребение штабов, причем главный штаб перейдет, наверное, на борт какой-нибудь гигантской атомной подводной лодки, либо специально построенного батискафа, который будет следить за ходом событий, укрывшись на дне океана. Следуя афоризму Паскаля о мыслящем тростнике, который стремится познать механизм собственной гибели, мы набросали в общих чертах контуры своей и чужой судьбы. Затем Рапопорт рассказал мне о попытке, которую он предпринял весной этого года. Он представил генералу Истерленду, который был тогда нашим шефом, проект соглашения с русскими. Рапопорт предлагал, чтобы мы выделили группу, которая по характеру и численности специалистов соответствовала бы группе, выделенной русскими, для совместной работы над расшифровкой послания. Истерленд снисходительно объяснил ему, какая это была бы наивность. «Русские, — сказал он, — выделили бы какую-то группу для видимости, а тем временем сами работали бы над посланием». Мы взглянули друг на друга и засмеялись, потому что оба подумали об одном и том же. Истерленд просто-напросто рассказал ему о том, о чем мы узнали только в эти дни. Уже тогда Пентагон сам установил принцип двойственности. Мы ведь представляли собой мнимую группу, причем сами этого не знали, а тем временем генералы имели в своем распоряжении другую группу, видимо, облеченную большим доверием. Какое-то время мы обсуждали склад психики наших стратегов. Они никогда не принимали всерьез людей, упорно повторяющих, что самое важное — это сохранение человеческого рода. Пресловутая Кроме того, считаю, что рот надо сохранить. Перефразировка знаменитого изречения Катона Старшего. Кроме того, считаю, что Карфаген должен быть разрушен, которым он заканчивал все свои выступления в Сенате. Они воспринимали как лозунг, похожий на все прочие лозунги, то есть как слова, которые положено произносить, а не как фактор, который нужно учитывать в стратегических расчетах. Мы выпили достаточно коньяку, чтобы потешить себя предвидением того, как генералы живьем, поджариваясь, будут отдавать последние приказы в оглохшие микрофоны. Ведь морское дно, как и любой уголок планеты, уже не будет убежищем. Мы нашли одно единственное безопасное место для Пентагона и его сотрудников. Под дном Москвы-реки. Но как-то маловероятно было, чтобы наши орлы сумели туда пробраться. После полуночи мы отошли, наконец, от таких тривиальных тем, и разговор стал интересным. Мы заговорили о тайне вида. Я вспоминаю об этом, ибо диалог «Реквием», который посвятили человеку разумному два представителя того же вида, одурманенные кофеином и алкоголем, показался мне знаменательным. Я был уверен, что отправители отлично информированы о состоянии дел во всей галактике. Наше поражение является следствием того, что они не учли специфику нашей ситуации. А не сделали они этого, потому что такая ситуация является нетипичной для галактики в целом. «Это манихейские идейки по доллару за дюжину», — заявил Рапопорт. Но я вовсе не считал, что катастрофа это является следствием исключительной злобности человека. Дело обстоит так. На каждой планете психозоики переходят от состояния разобщенности к состоянию глобального единства. Из орд, родов, племен образуются народы, маленькие страны, страны побольше, державы, и в конце концов возникает общественное единство всего вида. Объединение общества — это один ряд процессов, а накопление технических познаний — другой ряд. Объединение в масштабе всей планеты может не состояться, если будет преждевременно открыта ядерная энергия. Конечно, объединение общества всегда происходит на базе науки и техники, но возможно, что открытие ядерной энергии, как правило, совершается в период уже достигнутого единства, и тогда оно не имеет пагубных последствий. Следовательно, судьба тех или иных психозоиков в галактике решается соотношением двух хронологий. Той, что показывает последовательность научных открытий, и той, что регистрирует успехи в объединении отдельных стран. По-видимому, нам на Земле не повезло. Переход от доатомной цивилизации к атомной произошел нетипичным путем, слишком рано, и именно это привело к замораживанию статуса кво вплоть до той поры, когда мы обнаружили нейтринное излучение из космоса. Для планеты, уже объединенной, расшифровка послания была бы явлением положительным. Это помогло бы ей вступить в клуб космических цивилизаций. Но для нас, в нашей ситуации, это звонок, извещающий, что пора опускать занавес. «Быть может, — сказал я, — если бы Галилей и Ньютон умерли от коклюша в детстве, физика достаточно бы запоздала, чтобы расщепление атома произошло в 21 веке. Этот несостоявшийся коклюш мог нас спасти». Рапопорт обвинил меня в вульгаризации. Физика развивается эргодически, и смерть одного или двух людей не могла изменить ее истории. Согласно эргодической гипотезе статистической физики, любая система в ходе своей эволюции достигает каждого из возможных для нее состояний. Мое рассуждение предрекает людям ад. Однако не касается отправителей. Они остаются идеально добрыми и невиновными. Но именно в этом и есть моя ошибка. Если говорить об отправителях, то нужно сначала ввести понятие порога солидарности. Понимание эволюции, то есть того факта, что разум возникает в процессе гомеостатического подъема против течения энтропии позволяет нам осознать свою солидарность с тем эволюционным ответвлением, которое породило разумные существа.